Глава 19. Рива. На объекте не было часов, но я знала, что мой ужин состоялся в одной из смен посередине. Когда хранитель вел меня в кафетерий, оттуда вышли несколько тенекровных, а когда я оттуда выходила, на подходе были уже следующие. Когда я вернулась в свою спальню, дверь за мной с глухим стуком закрылась, и замок с шипением защелкнулся. С бешено колотящимся сердцем я опустилась на край кровати. Комната казалась действительно неплохой. Раза в три больше, чем камеры, в которых нас держали на старом объекте. С потолочными светильниками, имитирующими мягкий дневной свет, и шкафом для хранения личных вещей, которых прежде у меня вообще не было. Несколько смен одежды, выбранных мной из предложенного Кленси ассортимента, все практичное и универсальное, но именно такое мне и нравилось. Радио, которое он мне подарил, было запрограммировано на передачу только нужных станций, играла музыка, никакой болтовни ведущих. Пара романов из небольшой библиотеки художественной литературы, которые я позаимствовала, чтобы скоротать время, но потеряла интерес к чтению. Разнообразные гантели, эспандеры и другие тренажеры, которые я могла использовать для тренировки силы и гибкости в перерывах между тренировками снаружи. Как это возможно, что наши новые похитители обращались с нами одновременно и лучше, и хуже, чем прежде? Может быть, именно поэтому нам было так важно отсюда выбраться. Лучшие моменты убаюкивали меня настолько, что худшие заставали врасплох. Неважно, как люди вроде Кленси преподносили ситуацию, неважно, какие великие идеалы они провозглашали, в конце концов, в руках у хранителей мы все равно оставались пленниками. Мне вообще не стоило допускать мысль, что такая жизнь может быть нормальной. Как будто с моей стороны было неразумно хотеть делать свой собственный выбор, выходя за рамки чьих-то жестких ограничений. Я включила радио и настроилась на станцию, которая играла тихую музыку с ровным ритмом и нежными мелодиями. Ничего такого, от чего мне хотелось бы танцевать. Нужно было сосредоточиться. Мне пришло в голову, что было бы неплохо взять с собой запасную одежду. Даже радио могло бы пригодиться, но мне не во что сложить вещи. И хотя я не видела камер, за комнатой наверняка следили. Как и в первый раз, мы должны вести себя как обычно, иначе можем выдать наши планы, прежде чем начнем их осуществлять. Я не позволяла себе думать о том, как плохо закончилась та первая попытка побега. Мысли снова вернулись к Гриффину. Желудок скрутило в узел. Я бы хотела как следует поговорить с другими ребятами, чтобы выработать реальную стратегию и убедиться, что как только двери откроются, мы сможем скоординироваться. По крайней мере, четверо из нас могли найти друг друга по отметкам. Но нам нужно было взять с собой Гриффина. Либо взять с собой, либо убить. Но сколько бы он ни помогал Кленси и на что бы ни согласился, каждая клеточка моего тела содрогалась при одной мысли об этом. Остальные парни наверняка почувствовали бы то же самое. Но пока Гриффин с хранителями, он может показать им наше местоположение практически мгновенно. Единственный способ убедиться, что он не с ними, — это взять его с собой. Но я не знала, как мы этого добьемся, потому что сомневалась, что он пойдет добровольно. Когда у меня в голове пронеслась эта тревожная мысль, пол под ногами начал слегка вибрировать. У меня перехватило дыхание. Это должно быть Джейкоб. Он заставил трястись всю гребаную гору. Когда я сосредоточилась на своих отметинах, то почувствовала, что они с Домиником вместе, где-то недалеко от входа в здание. Они оба напряжены. Должно быть, они прилагали невероятные усилия, раз я смогла почувствовать это через нашу связь. Вдруг им не хватит способностей, чтобы привести в действие аварийную систему? Или все мои волнения напрасны? Когда я встала, чтобы выключить музыку, дрожь усилилась так, что от пола начала распространяться по моим костям. Сердце забилось быстрее. Вдруг хранители поймут, что происходит. На несколько секунд вибрация выровнялась, не становясь ни сильнее, ни слабее. Затем каменный пол качнуло так сильно, что мне пришлось опереться рукой о стену, чтобы не потерять равновесие. Воздух наполнился странным скрипом, за которым последовал отдаленный сигнал тревоги и звук открывающейся двери моей спальни. Адреналин побудил меня к действию. Я выбежала за дверь, но мое внимание разрывалось между потенциальными угрозами в коридоре снаружи и тем, что по нашим отметкам я ощущала передвижение трех моих парней. Дом и Джейк спешили вглубь объекта ко мне. Андреас находился дальше по коридору в противоположном направлении за поворотом, но тоже спешил ко мне. Из соседних дверных проемов высунулось несколько растерянных лиц. Младшие тенекровные пытались понять, что происходит. Не успела я сделать и шага в их сторону, как в поле зрения появились два хранителя. У них с собой были электрические дубинки и пистолеты с транквилизатором. Но я не дала им возможности воспользоваться ни тем, ни другим. Испытывая лишь легкий укол вины, я крикнула на того, кто стоял чуть ближе. Это был короткий, резкий крик, предназначенный для того, чтобы как можно быстрее поразить его жизненно важные органы. Он упал, а другая хранительница врезалась в стену головой вперед. Но не из-за меня. Когда она упала на землю в лужу крови, из-за ее спины выскочил Джейкоб. За ним следовал Доминик. «Давайте!» закричала я младшим тенекровным, бросаясь по коридору и подзывая их. «Все на выход! К выходу из здания! Мы уходим!» Надя и Тиган вышли из соседних комнат с широко раскрытыми глазами, но высоко держа головы. Другие дети прятались по своим комнатам, как будто больше боялись сбежать, чем остаться. Разве можно было их в этом винить? Они понятия не имели, с чем могли столкнуться при побеге. Большинство из них почти меня не знали. Из-за угла выбежал Андреас, а за ним и Зиан. Меня охватило облегчение, но одних лишь моих ребят было недостаточно. «Пойдемте!» — закричала я. «Вам не обязательно жить с хранителями, контролирующими все, что вы делаете, вынуждающими ходить на задания и тренироваться. Мы можем найти что-нибудь получше». Мои парни заглядывали в открытые комнаты, жестом подзывая замешкавшихся ребят. Букер и Аякс, должно быть, последовали сюда за Андреасом и Зианом, потому что я заметила их в переполненном коридоре. В поле зрения появился еще один хранитель, но его отбросил в сторону мощный удар Джейкоба. Джейк подошел ко мне. Его влажные от пота волосы прилипли ко лбу, а челюсть была плотно сжата. «Нужно действовать быстро, пока они все еще в замешательстве». «Нам нужен Гриффин», — сказала я. По потемневшим глазам Джейкоба стало ясно, что он и без моих слов понимал, почему. На мгновение парень замер, но затем шагнул вперед по коридору. «Я могу его найти». Джейк исчез за поворотом в направлении, противоположном тому, откуда пришел Андреас, и мы последовали за ним. По дороге мы направляли каждого тенекровного, кого только видели, к входу, надеясь, что они послушаются и поспешат туда. «Мы должны быть начеку», — сказал Джейкоб. «Я не думаю, что Гриффин может манипулировать эмоциями более чем одного или двоих из нас одновременно. Если увидите, что с кем-то такое происходит, вмешайтесь и прервите его». Зиан нахмурился. «Я не хочу причинять ему боль». По моей спине пробежал холодок. «Никто из нас этого не хочет, но если он снова сможет выследить нас для хранителей, больно будет всем нам». конечном счете, для всех было бы лучше, если бы мы просто его вырубили». Впереди в коридоре появились два хранителя. Бросившись вперед, Зен врезался в одного из них. Я вырубила второго очередным осторожным криком. Вдруг из комнаты, расположенной сразу за их изувеченными телами, вышел Гриффин. Он посмотрел на трупы, а затем на нас. И как это часто теперь бывало, я не смогла прочесть в его взгляде ни малейших эмоций. Но он, очевидно, понял, что происходит. «Вы сбегаете», — сказал он своим новым отсутствующим голосом. Джейкоб схватил брата за руку. «И ты идешь с нами. Пошевеливайся!» Я напряглась, ожидая, что Гриффин начнет сопротивляться, но после секундного колебания его лицо приобрело решительное выражение. «Ладно, только мне нужно найти Луа. Я не могу оставить ее здесь». «Луа?» Мое секундное замешательство прервало доносящееся из-за двери мяуканье. Гриффин бросил на Джейкоба умоляющий взгляд, и его близнец кивнул. Гриффин действовал быстро. Он нырнул в комнату и через несколько секунд вышел оттуда с перекинутым через плечо рюкзаком, из расстегнутого верха которого выглядывала покрытая белым мехом кошачья мордочка. Пока мы спешили к выходу, я посматривала на остальных парней, но не видела никаких признаков того, что он искажал их эмоции. Разве он забрал бы своего питомца, если бы только поджидал нужного момента, чтобы заставить нас остаться? А вдруг он сделал это лишь для того, чтобы ослабить нашу бдительность? Я повернулась и, прищурившись, посмотрела на него. «Никаких возражений? Ты что, рад к нам присоединиться?» Гриффин удивленно моргнул. «Я не знаю, подходит ли слово «рад», но стало ясно, что здесь нам лучше не оставаться». «Неужели? С каких это пор?» Как бы мне ни хотелось начать изводить его вопросами, сейчас было не время для этого. Совсем юный парень с торчащими белыми волосами пронесся мимо нас к входу. Он быстро заморгал и вдруг исчез из виду, а через мгновение появился в нескольких футах впереди. И тут я заметила Селин, ее лицо исказилось от беспокойства. Когда мы пробегали мимо, я махнула ей рукой. «Пойдем с нами, места хватит для всех!» По крайней мере, я на это надеялась. Секунду она колебалась, но затем побежала впереди нас. Махнув темными волосами, она нырнула в комнату у входа, но к тому времени, как мы ее догнали, уже выходила оттуда. Я решила, что, как и у Гриффина, у нее было что-то, с чем она не хотела расставаться, хотя я не видела никаких признаков того, что это могло быть. На каменном выступе у выхода собралось около дюжины юных тенекровных. «И это все?» — пробормотал мой внутренний голос, но я не позволила себе зацикливаться на разочаровании. Мы должны были как можно скорее забрать отсюда детей, которые хотели сбежать. Это самое главное. Особенно потому, что в коридорах позади нас уже слышался топот ног. Хранители, должно быть, перегруппировались и готовились снова нас схватить. Если мы хотели сбежать, то времени на то, чтобы возвращаться и пытаться убедить остальных присоединиться к нашему побегу, не оставалось. «Все наверх!» — закричала я, указывая рукой на узкую тенистую тропинку, которая велась вверх и вниз по горе над нашими головами. Джейкоб и Андреас протолкнулись вперед толпы, волоча за собой Гриффина. «Бегите за нами!» — позвал Джейк, и дети устремились в сгущающиеся сумерки. «Отлично!» «Тому, кто окажется на плато первым, придется иметь дело с пилотом вертолета, а мои ребята подготовлены к этому лучше, чем дети. Мне следовало бы продумать этот момент более тщательно». «Но разве у нас было время собраться с мыслями и составить настоящий план?» Я шла в хвосте группы, так что все дети оказались впереди меня, а Доминик и Зиан по обе стороны от них. Когда мальчик с торчащими волосами, которого я заметила ранее, споткнулся, Зи схватил его за локоть, чтобы поддержать. Мы двигались недостаточно быстро. После первого поворота некоторые дети замедлили шаг, так как неожиданный подъем отнял у них силы, и к нам по тропинке уже мчался отряд хранителей. Я обернулась и издала пронзительный крик, но в это время один из наших преследователей выстрелил из пистолета. Дротик со свистом пронесся сквозь вечернюю тьму и попал мне прямо в горло. Мой голос перешел в писк. Я попыталась выдавить из себя еще хоть звук, но получился только скрежет. Дерьмо. Когда меня захлестнула холодная волна паники, Зиан бросился на хранителей, но тут же отскочил назад, едва увернувшись от электрического разряда одной из их дубинок. «Вперед, вперед, вперед!» — кричал Доминик детям впереди нас, подгоняя их. У меня внутри все сжималось. В ночи раздалось еще несколько выстрелов. Один из дротиков Зиан отбросил в сторону взмахом руки. Другой вонзился в спину парню, бегущему прямо за ним. Мальчик упал, и я чуть не споткнулась об его обмякшее тело. Мы не могли позволить себе остановиться и попытаться его унести, иначе нас бы настигли хранители. Один из них, должно быть, нажал какую-то кнопку, потому что следующее, что я помню, это как часть тропы в середине нашей безумной процессии обрушилась. Трое младших тенекровных скатились по склону горы в толстую сеть, которая удержала их от падения. «Прыгайте!» — удалось выдавить мне из себя тонким голосом. Мы с Зи зажали Доминика между собой и прыгнули одновременно. Расстояние было не меньше 5 футов, но мы его преодолели. К сожалению, хранители были готовы и к такому исходу. Один из них врезался в склон горы, и брешь вновь заполнилась каменным выступом, так что они могли продолжать преследование. В воздухе пронеслась еще одна электрическая дуга, так близко, что у меня задрожали пальцы. Я закашлялась и попыталась выдавить изо рта крик, но от удара в горле пульсировала боль. Сдавленный звук, который мне удалось из себя выдавить, ничего не дал. Прямо перед нами, покачиваясь, бежала Тиган. Ее светло-каштановые волосы прилипли к потной шее, а дыхание было таким прерывистым, что я слышала его даже сквозь грохот шагов вокруг. Я уже подумывала о том, чтобы усадить ее маленькую фигурку себе на спину или жестом попросить об этом Зиана, как вдруг она обернулась. Ее глаза стали еще шире, а губы решительно сжались. «Я могу их остановить», — сказала она. «Я могу дать вам достаточно времени». Прежде чем я успела сказать хоть слово, она протиснулась между нами. Когда я резко обернулась, она уже стояла лицом к хранителям, открыв рот и судорожно выдыхая. Я так и не спросила, в чем ее сила. Теперь я могла увидеть своими глазами. У ее губ появилась темная струйка дыма, похожая на тени, которые текли по нашим венам. Облако окутало хранителей, и их крики заставили меня понять, что оно не просто затуманило их зрение. «Тиган, нет!» — рявкнула я, отступая к ней на шаг, но Зиан потянул меня в противоположном направлении. «Мы должны ей позволить, иначе у нас вообще ничего не получится». Я знала, что он прав, но с каждым шагом к вершине утеса меня терзало чувство, что я ее бросила. Когда мы обогнули очередной поворот и преодолели последний отрезок пути к вершине горы, Доминик начал задыхаться. Я не знала, сколько еще он сможет поддерживать такой темп. Но мы уже дошли. Вбежали на взлетно-посадочную полосу и оказались в окружении группы младших тенекровных, которые смогли добраться так далеко и которые теперь смотрели на Джейкоба, прижавшего руку к лобовому стеклу вертолета, освещенному светом его ходовых огней. Это был огромный вертолет с пропеллером на хвосте и еще одним над длинной главной кабиной. Пилот смотрел на нас изнутри, разинув рот, как от шока, так и от того, что сила Джейка вцепилась ему в горло. «Открой гребаные двери!» — зарычал Джейкоб. Гриффин встал рядом с ним. Его присутствие принесло в творящийся хаос странное спокойствие. «Сила тут не работает. Дай-ка я попробую». Джейк, прищурившись, посмотрел на своего близнеца. «Ты...» Андреас прервал его, схватив за плечо. Гриффин, похоже, все равно не обращал особого внимания на других парней. Он смотрел в окно на пилота, и от ощущения, исходящей от него силы, у меня по коже побежали мурашки. Выражение лица пилота изменилось, стало мягче, и только уголки губ остались беспокойно опущены. «Что вам нужно? Чем я могу помочь?» На лице Гриффина появилась едва заметная торжествующая улыбка. «Открой дверь и впусти нас». Люк в середине корпуса вертолета открылся. Я махнула оставшимся тенекровным, чтобы они поднимались на борт. У меня пересохло во рту. Действительно ли Гриффин мог манипулировать этим парнем, чтобы он сделал все, что нам нужно? Стоило ли нам вообще верить, что Гриффин делал что-то ради нас? Но как еще мы сможем отсюда улететь? Джейкоб и Зиан не могут заставить парня подчиниться, а затем ожидать, что он будет нормально управлять вертолетом. Если во время полета покажется, что что-то не так, нам просто придется с этим разобраться. Мы протиснулись в полутемное, пахнущее металлом помещение и сели рядом с несколькими пластиковыми ящиками и картонными коробками, в которых, должно быть, хранились припасы, которые ждали хранители. Гриффин подошел к кабине и прислонился к спинке кресла пилота. Джейкоб встал рядом с братом, готовясь к возможным неприятностям. «Подними нас в воздух», — сказал Гриффин таким мягким голосом, что им можно было гипнотизировать. «Нам нужно покинуть это место». Он и правда словно загипнотизировал пилота, потому что тот сразу же последовал его приказу. Когда вертолет, жужжа лопастями, поднялся в воздух, Гриффин оглянулся на меня. Его кошка барахталась в рюкзаке, отчего тот немного раскачивался. «Куда мы хотим отправиться?» «Боже, вот это вопрос! Прямо сейчас за ветровым стеклом я не видела ничего, кроме темноты». Я замерла, потому что сомневалась в своем ответе и в том, смогу ли я перекричать шум, чтобы Гриффин меня услышал. Схватив меня за руку, Доминик ответил сам. «В ближайший крупный город на материке и как можно скорее». Гриффин кивнул пилоту. «Ты его слышал?» Вертолет развернулся, и пол под нашими ногами подпрыгнул. Я схватилась за угол ящика, чтобы сохранить равновесие, и оглядела наших товарищей по побегу. Здесь было несколько знакомых мне ребят. Надя и Букер, Селин и Аякс. А еще тот парень с торчащими волосами и несколько человек, которых я раньше не замечала. Они все жались друг к другу в тесном пространстве. Букер сжимал руку Нади так же, как Доминик сжимал мою, но она выглядела слишком напуганной, чтобы оценить это проявление привязанности. Аякс обнимал за плечи другого мальчика. Он был примерно того же возраста, с темными волосами и смуглой кожей, и черты его лица навели меня на мысль, что у него могли быть ближневосточные гены. «Что нам теперь делать?» — спросила Селин, прислонившись к штабелю ящиков. Ее обычно бодрый голос немного дрожал. Сглотнув, я обнаружила, что могу говорить чуть громче, хотя и не выходя за рамки хриплого шепота. «Думаю, мы доберемся до города и выясним, где находимся, а затем сможем решить, что делать дальше». «Я могла бы связаться с Роликом, не сообщая, где мы находимся, выяснить, что именно произошло после нашего проникновения на тот объект». Вдруг раздался напряженный голос Зиана. «Устройство слежения!» Я резко на него обернулась, и у меня внутри все съежилось. «Точно. Когда мы совершили наш первый побег, то обнаружили, что у каждого из нас в зубах встроены маячки. Мы избавлялись от них, вырывая коренные зубы прямо из челюсти или поручая это Зиану, если не хватало сил самим. Мысль о том, чтобы попросить всех этих детей сделать то же самое, вызвала у меня тошноту. Но если мы не позаботимся о них в ближайшее время, хранители смогут точно определить, куда мы делись, даже без помощи Гриффина». Селин тоже напряглась. «Что такое?» Андреас подошел ко мне и положил руку на спину. «У всех нас в зубах были устройства слежения. Свои мы уже вытащили, но ваши, вероятно, еще при вас. Нам нужно что-то с этим сделать». «Например, что?» — осторожно спросил Букер, крепче сжимая руку Нади. «Зен вырвал у каждого из нас зуб. Это не слишком приятно, но как только закончим, я смогу всех вас вылечить», — ответил Доминик как можно мягче. Селин задрожала, а мальчик, которого обнимал Аякс, съежился в его объятиях. Аякс опустил взгляд на своего друга, но затем поднял глаза на меня. «Возможно, Девон мог бы решить эту проблему по-другому. Устройство сделано из металла, верно? Девон может создавать тепло. Не так уж много, если речь идет о большом пространстве, но если он сосредоточится на чем-то действительно маленьком, то сможет расплавить маячок». Он взглянул на юношу с нежным, но обеспокоенным выражением лица, которое ясно указывало на то, что они были близкими друзьями. «Ты так не думаешь? Если хочешь, попробуй!» Прерывисто вздохнув, Девон криво улыбнулся. «Думаю, это лучше, чем если бы мне вырвали зуб. Но как мы узнаем, в каком из зубов маячок?» Плечи Зиана расслабились при известии о том, что есть альтернатива тому, чтобы травмировать всех этих детей и подростков, которых мы пытались спасти. Он подошел к двум ребятам. «Я могу его найти. Давайте начнем с вас двоих и посмотрим, что из этого выйдет». В течение следующих 15 минут глаза Зиана время от времени вспыхивали, пока он использовал свое рентгеновское зрение, чтобы определить местонахождение каждого трекера, а затем, чтобы убедиться, что Девон достаточно их расплавил. Узлы в моем животе начали постепенно распутываться. «Может быть, у нас действительно все могло сложиться хорошо. Возможно, худшее осталось позади. Неважно, что радио начало трещать от вопросов о том, куда направлялся пилот. Джейкоб вырубил его одним мощным ударом. Неважно, что я не знала, что мы будем делать, когда приземлимся. Мы могли разобраться с этим уже на месте». На этот раз у хранителей не осталось туза в рукаве в виде Гриффина. Однажды они выследили нас и без его помощи, но только после того, как мы провели на одном месте целую неделю. Зиан отошел от Селин, устройство слежения которой расплавили последним, и вдруг она указала пальцем на Гриффина. «А как насчет него? У него ведь тоже есть маячок, разве нет? Он никогда раньше не убегал». Мы все оглянулись на близнецов. Джейкоб бросил на брата мрачный взгляд. «Она права, твой тоже надо уничтожить». Когда Зиан и Девон подошли к Гриффину, который не выказал протеста, Букер поднял брови. «Мы уверены, что нам вообще стоило брать этого парня с собой. Он помогал Кленси. Если бы мы оставили его там, он смог бы помочь им нас выследить», — сказала я хриплым голосом. Гриффин повернулся к Букеру. «Я бы предпочел быть здесь со всеми вами. Клэнси и меня ввел в заблуждение относительно своих планов. Я приношу извинения за все, в чем я был замешан и что причинило вам вред». «Судя по твоему тону, тебе вообще не жаль», — пробормотал один из ребят. «Я работаю над этим». Гриффин широко раскрыл рот, чтобы Зиан и Девон занялись его зубами. Наблюдая за ними, Букер резко вскочил на ноги. Вряд ли ответ Гриффина его удовлетворил. И каковы бы ни были намерения Букера, его резкое движение, похоже, отвлекло Гриффина. Потому что как только он отвернулся, пилот дернул за рычаги. «Что, черт возьми, вы творите?» — крикнул Джейкоб, обводя всех взглядом. Парень, который бормотал что-то о том, что Гриффину не жаль, вскочил с места. «Он притворялся, что на нашей стороне, а теперь снова помогает хранителям нас поймать!» Пилот прижал к уху телефон, о существовании которого я и не подозревала. «Да!» — выдохнул он с отчаянием человека, знающего, что его время ограничено. «Они схватили меня!» Я не понимала, кого винить в том, что произошло дальше. Джейкоб резко повернулся к пилоту, и телефон вылетел у него из рук. В тот же миг мальчик с торчащими волосами бросился к кабине с криком: «Я его остановлю!» Моргая, он сделал несколько шагов вперед, прямо как тогда в коридоре, и через секунду врезался в кресло пилота. То ли случайно, то ли намеренно он ударил мужчину по затылку. Мальчик вскрикнул, а пилот упал головой вперед и ударился о рычаги. Вертолет начал набирать высоту. Те из нас, кто стоял, попадали на стены и ящики. Сквозь хаос вздохов и восклицаний прорвался ровный голос Гриффина. «Ты все еще можешь это сделать. Выровняй вертолет!» Пилот немного выпрямился, но застонал от боли. По его лбу и из носа текли струйки крови. «Не могу! Я не вижу! Все сломалось!» «Просто попытайся! Постарайся изо всех сил! Ну вот, у тебя отлично получается!» Но мне казалось, что все шло вовсе не отлично. При следующем крене я рухнула на пол. «Держитесь за что-нибудь!» Хрипло прокричала я детям. Ощущение стремительного падения слилось с движением вперед, и темное небо за окнами накренилось. Мы падали по диагонали все быстрее и быстрее. Вдруг по окнам застучали ветки. Затем раздался громкий удар, и мы резко остановились.